Села наверх, другую, большую часть, разбросала в жалком беспорядке. Но там и там не только не противоположные силы, а вовсе никакие не силы, а лишь руины, застывшие в непохожих формах. То вдруг картина менялась, и руины получали осмысленное построение, выстраивались в незнакомый, но все-таки порядок, по крайней мере, в очередь к порядку. И казалось, что надо только перетерпеть это страшное время, охранить детей и собственные души. Устроиться же когда-нибудь не может не устроиться. Так хотелось дотянуть до этого, так хотелось отдыха еще в жизни. И подхватывалось струистым, мягко облекающим пением. Тихая-тихая реченька плыла. Слезонек-слезонек много напила. Ой-люли, ой-люли, речка не бурли, лодочки дороженьку постели. Светка стояла по одну сторону стола, который занимал почти всю вытянутую от двери к окну комнату, оставив только проходы по бокам. Стояла в оцепенении, вздрагивая и отшатываясь от совсем уж диких криков, а по другую сторону, напротив нее, через стол, извивался, визжал и кричал что-то неразборчивое кавказец в джинсовой куртке, черный, безростый, с бешеным лицом и кипящими большими глазами. Такими и увидела их Тамара Ивановна в милиции, куда они прибежали чуть ли не бегом с Анатолием и участковым. Перед Светкой, загораживая ее, стоял в торце стола Демин, всклокоченный, с еще более длинными, чем всегда, взмахивающими руками, и тоже что-то кричал. Тамара Ивановна не отодвинула Демина и не бросилась к дочери. Она вонзилась в нее глазами и высмотрела ее всю. Потом перевела тяжелый и пронизывающий взгляд на кавказца, и его тоже высмотрела до печенок. У Светки был огромный, чуть не в половину лица, синяк под правым глазом. Верхняя губа рассечена, она стояла сжавшись с выдвинутыми вперед плечиками, которыми пыталась прикрыться, сгорбившись и втянув в себя голову. Взглянула на мать и вздрогнула крупной судорогой, прокатившейся по всему телу. Рукав джинсовой куртки на кавказце был наполовину оторван. Когда парень кричал и размахивал руками, дыра на рукаве, как уродливая пасть, жовом открывалась и закрывалась. Во главе стола у окна сидел капитан, молодой еще, с жидкими волосами и шишковатым лицом. Он ни о чем не спрашивал и ничего не записывал, брезгливо смотрел на кавказца и Демина. Кавказец, по взгляду Тамары Ивановны, догадался, что пришла мать, и, обращаясь к ней, показывая на Светку, так же заносчиво, бешено, но, позаботившись о том, чтобы его поняли, прокричал: «Она врет! Плохо врет! Фу!» — пыхнул он злобой в сторону Светки. «Ей не жить, если будет врать!» Демин перегнулся через стол и сжал кавказцу плечо так, что тот заверещал, как поросенок. «Руки!» — прикрикнул капитан. Потом они оказались в прокуратуре, всего-то в 100 шагах от рынка. Присесть было некуда. Стулья в коридоре почему-то не полагались. Отирая стены, переминаясь с ноги на ногу, ждали. Кавказца увели, Светку допрашивали в кабинете неподалеку. Было 7 часов, 8. Жара спала, в воздухе висела прозрачная плоть. Двери по коридору хлопали все реже, машинный рев с улицы доносился волнами. То набежит, то затихнет по воле светофора. Демин опустился на подогнутые колени и, задирая голову, оборачивая ее вправо к Тамаре Ивановне и влево к Анатолию, терзал сигарету и говорил: «Вы ушли? Мы со Светкиной подружкой еще раз сделали обход по рядам. Нету?» Светкина подружка, видно, в страх впала. Прибежит, убежит, прибежит, убежит. и у меня на весь день только три покупки.